Глава 13. Ну-с, господа мои, располагайтесь. Герр Шульц, в кресле вам будет удобнее. Дамы, разливайте чай. Я пока меню внуку повязку. Мы сидели в гостевом домике клиники самого Клаушвица, якобы навещая Петера. Конечно, навестить Петера я бы все равно пришла, но в компании с Ульрикой и Эггером, которые за день надоели мне своими колкостями хуже дамской сумочки с пистолетом. Я бы пришла с собачками. Впрочем, они тоже были тут. Лежали на крыльце, отдыхали от нервного дня в управлении, где каждый норовил подойти к ним и погладить или потрепать по холке. Оказалось, что Петер пробудет в белой тишине еще пару дней минимум, потому что целительская магия на него не действовала так же, как и любая другая. Его рацио дал трещину под влиянием эмоцио, когда был вынужден бездействовать и наблюдать за безликим, которого хозяева пытали своим артефактом. Мы лишь, слышавшие отголоски той невыносимой боли, уцелели только благодаря Лео и памяти моря. И то был момент, когда я боялась, что сойду с ума, а Петер еще и закрывал меня собой. «Фроляйн, простите», — сказал он, — «мне бы напиться до беспамятства, но тут ведь не дают». Я даже не знала, что сам великий Клаушвиц доводится Эггеру дедом, сообщила Ульрика, разливая чай по чашкам тонкого малианского фарфора. «У такого деда такой внук», — сморщила носик она. «Ульрика, мы с Эггером повязаны. Хочешь помочь, помогай нам обоим. Ну, наконец-то мне расскажут, в чем дело». Она отставила чайник и уселась рядом с Петером. «У них целый день отчеты, а я умираю от любопытства». «Случилось что-то еще?» — спросил Петер. «В управлении?» Я посмотрела на дверь, за которой скрылись знаменитый дед и его внук. Дверь была из светлого дерева, создававшего ощущение простоты и пространства. Весь домик был отделан таким деревом. И пол, и стены, и мебель. Даже потолок, который, правда, пересекали более темные балки. За окнами, наполовину завешенными белыми шторами, был виден еловый лес. Но даже ельник в закатном солнце не казался сумрачным. Белая тишина была по-настоящему волшебным местом, местом светлой магии жизни. «Сейчас, минутку-с!» — раздалось из-за двери. «Мы уже закончили». Эггер вошел первым, чуть морщась. За ним Клаушвиц с полотенцем и бумажным пакетом. Полотенце он отбросил в сторону, а пакет водрузил на стол. Там были маленькие булочки с марципаном. «Угощайтесь, господа! Светлые небеса! 100 лет не ела булочек с марципаном!» — воскликнула Ульрика. Мы с Эггером переглянулись. По этикету начинать должен был он, как родственник хозяина. «Господа, вы здесь, потому что фроляйн Штальм попала в смертельную передрягу. Она сказала, что доверяет только вам двоим. У меня нет выбора, кроме как тоже довериться вам. Но если вы решите, что не сможете хранить нашу тайну, еще не поздно отказаться». Петер пожал плечами. Ульрика прямо сжала губы и покачала головой. «Матиас, зачем тогда здесь я?» – спросил его дед. «Затем, что свою жизнь я доверяю только тебе». «Дело связано с полумертвым терцийцем?» – продолжил расспросы герр Клаушвиц. «Теперь пришла моя очередь объяснять». Ульрика знала меньше всех, поэтому вопросы сыпались из нее, как горох из дырявого мешка. И про стража, и про Фалька, и про Безликого, и про артефактную звезду на вершине пирамиды из других звезд. «Нам нужен Лео», — подытожила она в конце. «Я не понимаю, как это все работает, а если я не понимаю, у коров скисает молоко», — буркнул под нос Эггер. «Конечно, Лео нужен, но все-таки я доверяю ему в меньшей степени, чем Петеру и Ульрике. Сначала стоит решить, что делать, выбрать направление, а уж потом связаться с Лео. Поэтому я быстро начала рассказ о том, что видели только мы с Эггером и собачки. Бывший военный министр, трое из генштаба, Эфтиль и его мерзкий Тауматург, начальник академии, управделами министерства, главный военврач и еще двое штатских», – перечислила Ульрика. «Итого 11. От кого ждать первого удара?» «Ударить первым должны мы», – возразил ей Эггер. К сожалению, о том, что фроляйн Штальм была при аресте Безликого, уже знает все мое начальство. Завтра у меня назначена встреча с послом. Передам-ка я, пожалуй, эссан дифференция терцийскому коллеге, вздохнул герр Клаушвиц. Надо изучить прошлое, Ференция. Как всегда, здраво высказался Петер. Возможно, у него были причины ненавидеть господ военных, укравших артефакты. «Недурно-с», — поддержал его сам. «Тогда кое-какие обстоятельства можно будет списать на него». «Да-с, списать можно все», — практически одновременно заговорила я, Ульрика и Эггер. «И как мы это сделаем?» — вежливо спросил Герр Клаушвиц. «Кажется, я догадываюсь», — пробормотал Петер. «Но без Лео не обойтись. Когда в несколько голов одновременно приходит одна и та же мысль, я считаю это знаком свыше. Видимо, там, на пресветлых небесах, тоже за справедливость». Первой высказалась Ульрика, все-таки идея использовать память моря принадлежала ей. «Ты говоришь, что Терциец кричал так, что можно сойти с ума? Надо собрать всех этих высокопоставленных воров вместе и выпустить звук из раковины. А потом пусть живут. Сложно. Придут наверняка не все. И обязательно будет расследование. С ума толпой не сходят», — возразил Эггер. «Допустим, приманку мы для них заготовим», — раздумчиво сказала я. «Такую, что заглотят и придут. Воскресшего Фалька?» «О да», — с энтузиазмом подтвердила Ульрика. «Но в остальном капитан прав. А если к расследованию привлекут ищеек, то нас не спасет даже бегство из страны». «Зачем же вам обязательно клинические умалишенные?» — возмутился сам. «Если снизить интенсивность звука, то можно добиться очень разнообразных эффектов. Ведь главное — лишить этих людей власти. Еще лучше — лишить их памяти», — поддержал деда Эггер. «Одно другому не мешает», — вернул Петер. «Значит, надо обработать запись с раковины?» Я с тревогой посмотрела на Петера. «Кроме него это сделать некому, и Лео. Но сначала я должна поговорить с ним, объяснить, насколько все опасно. Возможно, он не захочет участвовать. Тогда мы потратим намного больше времени, и буду надеяться, что он согласится. С Лео поговорю я», — прервал мои размышления Петер. «Не обижайтесь, фрулейн, но я знаю его вдвое дольше, чем вы. Хочу заметить, что переговоры надолго не затянулись. Но Лео не был бы Лео, если бы не выторговал себе парочку бонусов. Однако в работу включился сразу же. Пока Петер и Эггер ходили за нашим консультантом, Ульрика и сам обсуждали, какой уровень звука из раковины требуется для того, чтобы человек не сошел с ума. Но немножечко повредился в памяти. Здесь и слова нужны особые, заметила я. Вряд ли Ференций говорил что-то вроде «Забудь все про ворованные артефакты». «Это не страшно», — сказала добрая Ульрика. «Я проведу над раковиной ритуал, и тогда, фрау Вальдан, проводя запретные ритуалы, вы постепенно теряете душу». «Дас». Они, целитель выделил это слово очень жесткой интонацией. «Этого не стоит. Зло должно быть наказано», — твердо ответила Ульрика. «Если для этого нужна часть моей души, я отдам ее с радостью». «Дождемся Лео и сделаем все правильно, насколько это возможно в сложившейся ситуации», — додумала я уже про себя. «Если надо, я отдам часть души, чтобы наказать воров и защитить семью. Давайте лучше обсудим, как встретиться со всеми этими шишками». «Никак. Отправьте им раковины по почте», — предложил Герр Клаушвиц. «Использование императорской почты для афер, денежных махинаций и прочих преступлений карается 10 годами исправительных работ», — процитировала я свод уголовного права. «И к расследованию всегда привлекают ищеек. Так что это не наш вариант. Генштабистов я беру на себя», — легкомысленно покручивая локон, заявила Ульрика. «Один из моих опекунов служил в генштабе. Я попрошу у них узнать, на каком кладбище он захоронен. Фрау Вальдан, вы стимулируете мой мозг», — улыбнулся ей Клаушвиц. «На следующей неделе ко мне записана маркграфиня Ф. Траубе. Хочет посоветоваться по поводу супруга. Видно, не случайно Ф. Траубе расстался с постом военного министра. И это к лучшему. -4. Остается 7. Когда вернулись остальные мужчины, я сказала: военных делите как хотите, а штатские на мне. Потом, конечно, пришлось объяснять, но они поняли. Мне нужна звукоизолированная лаборатория». С разгону начал загибать пальцы Лео. «Пробная партия памяти моря, 2 помощника и слуга Фредерики Паулины». Петер за его спиной развел руками, мол, сделал, что мог. «Ну вот что, Герр Кларк», — обворожительно улыбнулась Ульрика, — «могу предложить вам свой личный морг. Он прекрасно звукоизолирован. Так и быть, свою помощь тоже могу предложить. Но платить за ваши запасы памяти моря не намерена, так и знайте». «Скряга ты, Ульрика Вальдан!» — сердито ответил ей Лео. «А на что жить бедному недоартефактору? Я заплачу!» — встряла я, и услуга за мной. «Фредерика Паулина, ты всегда меня понимала». Совсем другим, прочувствованным тоном ответил наш консультант. «Время позднее, давайте работать, господа». Меня к работе не допустили. Петера тоже. Герр Клаушвиц лично налил в его чашку несколько капель из какого-то пузырька, а потом отправился вместе с остальными в дом Ульрики, точнее, в ее личный морг. Доктор Тауматург и целитель, как заявил потом Лео, образовали идеальный тандем помощников. Мы, Петер, я, Эггер и собачки тоже стали жертвами гостеприимства. Петер отключился от целительного снадобья уже на диване в первой гостиной особняка. И я бегала по комнатам в поисках пледа, потому что прислуги Ульрика не держала, а сама вместе с рабочими членами команды сразу спустилась в морг. Эггер чувствовал себя неуютно. Видимо, после перевязки ныло плечо. Во всяком случае, за мной радостно бегали собачки, а он сидел рядом с Петером. Почему меня причислили к инвалидной команде, я не понимаю. С другой стороны, помочь в работе Лео я тоже не могла, не умела. Когда я нашла, наконец, плед в библиотеке, между прочим, небрежно брошенном на кресле качалки, мы с собачками вернулись в первую гостиную. Эггер огляделся вокруг с голодным блеском в глазах. Я поняла, что тоже проголодалась. Булочки с марципаном – это хорошо, но не после тяжелого дня, полного нервотрепки и отчетов. Кухня у Ульрики размещалась в другой, не гостевой части дома. Зато она была оснащена новейшими бытовыми приспособлениями, которые я встречала только у самых привилегированных членов нашего общества. Даже дядина жена, тетя Сильва, вела хозяйство по старинке, держала и повара, и садовника, и кучера, и горничных. Продукты хранила в леднике, вина в подвалах. У Ульрики была очень скромная по размерам, зато мощная газовая плита с 5 горелками и большой духовкой. Посуда стояла в выдвижных ящиках специального комодика. Стол у окна, а не посередине. Ульрика была одной из первых покупательниц огромного холодильного шкафа, который занимал в ее кухне центральное место. Правда, иногда там можно было обнаружить не только продукты, но в этот раз нам повезло. И у Эггера не случился нервный срыв, как у Драгона в тот раз, когда парня отправили за пивом, а он обнаружил на соседней полке отрезанную голову. Ульрика просто не успела донести ее до морга, где находился второй такой же холодильный шкаф. Сегодня на столе подруги стояло накрытое блюдо с половиной яблочного пирога, а в холодильном шкафу нашлись большая бутыль с молоком, миска с яйцами, полкруга сыра и большой шмат вареной говядины. Не было только хлеба. Но мы с Эггером решили обойтись пирогом, к которому идеально подходило холодное, свежайшее молоко. Собачки страдали по говядине, и я, не раздумывая, поделила кусок ровно пополам. Когда звери сыты, хозяева могут спать спокойно. Я, правда, не была хозяйкой, но столько благодарности в чужих умных глазах не встречала никогда. «Пойдемте, я покажу вам, где гостевые спальни», – предложила я капитану, когда от пирога не осталось ни крошки, а остатки молока убраны в холодильный шкаф. «Вы часто тут бываете?» – спросил Эггер, тщательно маскируя неодобрение. «Жила как-то пару недель, когда на меня охотился маньяк. Дома было опасно?» – небрежно пояснила я. «Почему тут, а не у дяди? У дяди дети. Кроме того, тот псих стал бы искать меня там в первую очередь», – пояснила я, подводя его к двери гостевой спальни. «Моя была напротив. Почему вы решили взять на себя штатских?» «Потому что их еще нужно найти. А в свете того, что это люди советника, я не хочу, чтобы кто-то другой рисковал. У вашего дяди наверняка есть досье на всех людей советника. Семья не должна знать, чем мы занимаемся», – твердо возразила я. «И вы не вздумайте искать в своих архивах. Вам и без того нужно совершить невозможное. Знаете, фроляйн, я до сих пор не верю, что это происходит со мной. С нами», – быстро поправился он. «Если все вскроется, мы пойдем под трибунал». «Вы знали об этом еще в пещере стража», – возразила я, – «но решили помочь». «Почему? Есть вещи, на которые нельзя закрывать глаза, даже если напрямую к тебе они не относятся». Он устало прислонился к двери. «И этот терциец. Я так хотел его поймать, я хотел, чтобы был суд, и пусть бы его расстреляли. это гуманнее, чем пытки, которым мы стали невольными свидетелями. Боюсь представить, чем занимался в своей лаборатории Фальк, пробормотала я. А я теперь думаю, чем занимается на своей базе Эфтиль, пробормотал он в ответ. Возьмите в спальню собак, на всякий случай. Я кивнула, пожелала ему доброй ночи, закрыла за собой дверь и вместе с собачками, не раздеваясь, завалилась на широкую постель. Ночь промчалась, как вор-карманник, по торговым рядам. Казалось, только я уснула, как уже. «Фредерика Паулина, просыпайся! Солнце светит, птички поют, завтрак на столе!» Я подскочила на кровати, схватив пистолет, но это был лишь Лео, который стоял у двери. Дальше собачки его не пропустили. И будил меня, нетерпеливо повторяя свое «просыпайся». Бессонная ночь совершенно не сказалась на внешности и манерах нашего недоартефактора. «Просыпайся», — говорю. Пока остальные не доели мои сырные рулетики с зеленью и оладьи со свежей ежевикой, знал, как я люблю эти сырные рулетики. Потянувшись, я велела ему отвернуться. Все-таки платье надо было вчера снять. «Ой, умоляю, чего я там не видел?» – отмахнулся Лео. «Лучше послушай пока, чего мы добились за ночь. Сделать им удалось действительно немало. Откалибровали раковины по уровню громкости». Причем тауматург и целитель сходу определяли степень воздействия звуковой волны как на живую, так и на неживую материю. Ульрика подняла своего любимчика Агастеса, который завещал свое бренное тело для опытов доктора Вальдан. У Гера Клаушвица при себе совершенно случайно оказалась колония каких-то там вульгарных бактерий, которые тоже прекрасно реагировали на звуковые сигналы. Так что вычленить нужные эффекты, работая совместно, тауматург и целитель смогли идеально. Пока он все это рассказывал, я нырнула в гардероб. С тех пор, как я жила у Ульрики, там сохранилась моя старая форма, вычищенная, выглаженная только без лейтенантских знаков различия. Но, на мой взгляд, это было несущественно. Я быстро оделась, пристегнула кобуру и переложила туда свой майер. Сегодня предстояло побегать по городу и даже лучше. Что я без лейтенантских погон. Но главного мы пока не сделали, безмятежно заявил Лео. «Чего?» – спросила я. «Надо прослушать записи с тех раковин, где терциец еще говорил. Если сделать звук совсем тихим, ничего не разобрать. Если сделать чуть громче, в силу вступит магия заоблачной арфы». Я вздохнула. Неужели они так и не придумали решение? Придумали. Лео был доволен? Нет, очень доволен. Пока мы будем заниматься делами, Агастес, зомби Ульрики, все прослушает и запишет на бумагу. А мы потом прочитаем и отберем то, что подойдет для нашей цели. Вариант с Агастесом устраивал всех. Во-первых, он уже мертв, и на него проклятие Ференция не подействует. А в звукоизолированном морге эти проклятия и миру не навредят. «Ну пошли уже, а то на службу опоздаешь», — сказал Лео. Погладив покрывало на кровати, я старалась сделать это побыстрее. Мы двинулись на кухню. Там уже собрались все наши подельники. Гер Клаушвиц, Петер и Эггер допивали травяной чай, запасы которого у Ульрики не переводились. Сама она пила кофе с молоком, заедая его сырными рулетиками. А посередине стола стояло блюдо с оладьями, количество которых уменьшалось с катастрофической скоростью. Мне дали поспать. Но если бы не Лео, ничего бы не оставили поесть. Ради собак Ульрика отправила Агастеса к мяснику за свежими костями. Хорошо, что среди мясников слабонервные не встречаются, а этот еще и был в долгу у госпожи Тауматурга, которая помогала убрать все зараженные коровьи горячкой туши со скотобойни во время прошлогодней эпидемии. Хорошо, что на кости никто не позарился, а то с недавних пор собачье благополучие я ставила на первое место. С планами все уже определились. Сначала Эггер отправлял деда и Петера в белую тишину, потом нас с Ульрикой и собачками в управление. Лео добрался в лавку самостоятельно. «Благодарю покорно. Я еще в состоянии приехать на трамвае». Дальше наши дороги расходились. Эггеру нужно было показаться начальству, а мне найти тех штатских. Но, как говорится, хочешь развеселить пресвятые небеса, расскажи им о своих планах. Как только мы оказались в управлении, дежурный сержант Кобличек заорал. «Док, на Ледниковской, 12, свежак по вашей части. Лейтенант, главному полицмейстеру». Эгги решил меня проводить. Дядя недовольно оглядел мою форму и спросил, где я потеряла погоны. Пришлось объяснять, что не ночевала дома. «Иди в интендантскую. По Получи новый комплект и не вздумай сразу же посадить пятно на...» Дядя вовремя остановился, мельком глянул на заинтересовавшегося Эггера и сразу перешел к делу. «Терцийский посол хочет лично поблагодарить спасителей Эссандии Ференция как раз сегодня. Какая неожиданность! Агер Клаушвиц сегодня же встречается с послом, чтобы передать Ференция терцийскому коллеге. Капитан, вам, должно быть, уже сообщили. Вы тоже приглашены?» «Нет, гер главный полицмейстер, я еще не был у начальства, но в любом случае не оставлю вашу племянницу. Только уберите куда-нибудь собак. Они никак не впишутся в протокол». Я не стала спорить, все равно собачки будут со мной. Эггер тоже промолчал, поинтересовавшись, что именно включает в себя протокол передачи полуживого шпиона представителям его страны. Дядя хмыкнул и заметил, что для него эта ситуация также внове. Но советник обещал присутствие замминистра иностранных дел. Так что хотя бы один знаток протокола на встрече поприсутствует. «А гер Клаушвиц в курсе?» – спросила я. «Он будет общаться с терцийским целителем, а мы с послом и его советниками», – поведал дядя. «Все живо за новой формой». Интендантша Левицкий, увидев меня из-за двери, простонала, что на одну меня уходит больше формы, чем на все управление вместе взятое. «Не преувеличивайте, фрау Магда», — улыбнулась я. «Просто мужчины могут ходить на службу в цивильном, а я в платье ловить преступников не могу». «Можете, фраляйн лейтенант, можете», — быстро успокоилась Левицки. «Просто не хотите». Я решила, что проще забрать новый комплект молча. Магда Левицки годилась мне в бабушке, и ее представления о полицейской работе имели слегка однобокий характер. Переодевшись под бдительным присмотром собак, пора дать им имена, что ли? Я вышла из раздевалки без происшествий. Эггер, кажется, вздохнул с облегчением. И зачем так переживать, ведь страж милый, когда шеи не сворачивает. Вот тут мне и пришла в голову мысль. Ни к чему искать досье на людей советника. Надо просто покопаться в архивах нераскрытых дел. 7 лет назад неестественная смерть. Да, может, и улика вспомнит тот случай. Лапище-то у стража. Ого-го! Найду убитого, найду его друзей-приятелей. Наверняка дело проходило по нашему управлению. И советник, возможно, среди заявителей. Эггер выслушал мои соображения, закивал с энтузиазмом, но в архив не отпустил. «С вами, фройляйн, в любой момент может случиться все, что угодно. Я уже убедился, так что сейчас мы вместе навестим гера-майора, потом вернемся и, если успеем, посидим в архиве. Сначала спросим Ульрику», — внесла коррективы я. «А то в нашем архиве лучше знать, где искать. Все равно сначала к майору, фрау Вальдан. Насколько я понял, занята в другом месте», — ответил он. «Ладно, Эггеру тоже нужно отчитаться и получить указания начальства». Кабинет майора был намного скромнее дядиного. На двери висела табличка «Временно исполняющий обязанности начальника» и так далее. Секретарь, правда, был. Он провел нас через небольшую приемную, объявил, что прибыли такой-то и такая-то. Даже не пытался не пустить собак и оставил нас наедине с начальником. Окна кабинета были завешаны шторами оливкового цвета. Стены отделаны панелями под темное дерево, мебель добротная, но недорогая. Все говорило о том, что это личный кабинет майора, и на должность начальника управления контрразведки Центрального округа он не претендует. Нашему совместному появлению Брандмауэр не удивился, даже обрадовался. «Как славно, что вы двое работаете вместе. Надеюсь, и остальные офицеры придутся по душе, когда вы вольетесь в наш дружный коллектив», — сказал он мне. Эггер напомнил, что не может оставить меня одну, дав слово офицера. Я тоже высказалась в том смысле, что нынешнее место службы полностью меня устраивает, и если я могу стать нежелательной свидетельницей разговора двух контрразведчиков, то лучше подожду в приемной. «Ни в коем случае!» — усы майора сердито встопорщились. «У нас сегодня небывалое мероприятие. Отдаем пойманного шпиона просто так, как будто он и не шпион вовсе. И мне нужно, чтобы вы двое, герои, спасители, избавители, выторговали у терцийцев как можно больше преференций». «Какого рода преференций?» – спросил деловито Эггер. «Это не ко мне, к дипломатам. Тут уж, предупредила я, торговаться не умею». Майор повел себя достойно и глаз закатывать не стал. просто пояснил, что ему нужно. Ослабление контроля в приграничной зоне, остановка работы терцийской агентурной сети в Шенд-Юлмарке и хотя бы в Вилейнии, прекращение контактов Терции и Энции, которая теперь не Энция, а автономный Энцийский округ. По мере перечисления майором своих требований глаза у меня раскрывались все шире. Такие вещи в открытую говорить нельзя. Меня хоть и не готовили в наследнице, но кое-какие понятия о дипломатии, как дочь приграничного барона, я получила. Правда, дальше понятий дело не пошло. Я могла только промолчать в бессмысленном споре, не более. Гермайор, как вы себе это представляете, слегка флегматично возмутился Эггер. Я же вам не Танао, да и у него, боюсь, в данном случае. Майор поморщился, но тоже явно не годился в дипломаты. А вот Эггер, если поработает над собой и научится управлять лицом, имеет все шансы. Постарайтесь сделать столько, сколько сможете, напутствовал нас Брендмауэр. А то собаки вернутся в казарму. Шантаж – это нехорошо, но обижаться некогда. Встреча с послом назначена на 11:45, а нужно было еще успеть перехватить Ульрику и попасть в архив. Ледниковская улица, дом 12, сказал Эггер перед тем, как открыть портал. Ульрика уже закончила с трупом пожилой фрау. Патрульные как раз перекладывали его на носилки. Нет, я не гадалка. Точную причину скажу после вскрытия. Как обычно, нетерпеливые полицейские доставали доктора-тауматурга своими вопросами. «Ульрика!» – позвала я с крыльца. «Дальше нам с собачками ходить не стоило. Не приведите небеса, затопчем какой след. Потом от драгона бочонком пива не откупишься». Подруга улыбнулась и, подхватив свой рабочий чемоданчик, двинулась навстречу. Я сразу выпалила. «Вспомни, труп со сломанной шеей из шишек. Может, помощник или протеже советника?» «Стоп!» – Ульрика даже подняла руку, раскрытой ладонью вперед. Сначала чашка кофе и кусок штруделя, потом разговоры. Эггер явно учился держать лицо и даже не съязвил. «В кафе с собачками не пустят», – вздохнула я. «В летнее?» «Пустят», – беззаботно отмахнулась подруга. «В столице летом всегда есть где перекусить на свежем воздухе. Мы нашли ближайшее кафе и заняли столик, причем Эггер по собственной инициативе отодвинул его в тень и в сторону, так, чтобы собачкам было где лечь. У нас не хватало времени, но Ульрика выложилась на месте происшествия, поэтому никто не спорил. Кофе и пирог – вполне подходящие источники энергии даже для тауматурга. Сердобольная официантка принесла не только кофе, но и по миске воды для собак. День для города был жарким. Спустя несколько томительных минут подруга оторвалась от тарелки. «Что ты там говорила?» Щеки порозовели, а взгляд перестал маньячно искать питательные элементы. Я терпеливо повторила. «Ты всерьез думаешь, что я помню все трупы со сломанными шеями? Убийцу не нашли. А руки у него, во!» Я показала, какие примерно руки у стража. «В каком году это было?» Эггер назвал ей год экспедиции Фалька. «Посмотрите в секции архива 7X-BIS. В этой секции хранились нераскрытые дела нашего отдела, пересчитать которые можно было по пальцам. Помню, как Леннер тогда места себе не находил, след взять не мог, а почему я не помню». «А ты как раз была в отпуске после маньяка», ответила Ульрика. «Точно, тогда своих забот хватало». «Ну, раз дело Леннера, в архиве найдется без труда». «Ты думаешь, он был 13-м членом экспедиции? Я даже думаю, что среди его друзей легко найти двух других неопознанных». «Ты найдешь», убежденно сказала Ульрика. «А нам не пора в управление?» В управлении все тот же дежурный сержант Кобличек, завидев нас, подскочил и заорал. «Лейтенант, капитан, срочно к главному полицмейстеру!» «Да что там такое?» «До встречи с послом еще больше часа. А я пока в архив». Ульрика сорвалась с места, только каблучки зацокали по лестнице. В кабинете дяди Рольфа сидели двое в традиционной терцийской одежде. Длинных, расшитых, сложных орнаментом халатах, застегнутых наглухо под горло, широких штанах темно-синего цвета, из-под которых торчали кончики остроносых туфель из мягкой кожи, и маленьких шапочках на бритых головах. Это целитель Эссанди Эстамона и его переводчик господин Иза Колобелей, представил их дядя. Оба встали и поклонились, прижав левую руку к груди. Эггер не ударил в грязь лицом и отзеркалил жест. Я подумала, было повторить за ним, как собачки глухо зарычали. Господин целитель хочет осмотреть Эссан Дифференция и определить, перенесет ли он в своем состоянии портальный переход. Не могли бы вы отвести его в белую тишину, сказал дядя тоном главного полицмейстера. С каких вообще пор целители приходят в криминальную полицию и просят отвести их к другим целителям? Как-то это странно. Эггер согласился, но меня нервировало поведение собак. Я не могла отпустить его одного с двумя терцийцами. Если в дядин кабинет, напичканный защитными артефактами, они прошли без проблем, это могло значить как то, что они добрые или хорошие люди, так и то, что они не злоумышляли против хозяина кабинета, а за его пределами могли злоумышлять против кого угодно. Цветистые уверения в искренности, благодарности главному полицмейстеру и поклоны надолго не затянулись. Как только Эггер открыл портал, оба терцийца прошли в него синхронным шагом. «Господа, Герклаушвиц подойдет чуть позже», — сообщил кто-то из персонала. «Обычно эти молодые люди такие незаметные, что сливаются с обстановкой, пока не заговорят». «Это ничего», — ответил переводчик. «Эссанди Эстамоно как раз пока посмотрит высокородного Эссанди Ференция. Проведите нас к нему». «Молодой человек?» В свободном синем пиджаке и легких светлых брюках в морском стиле легко поднялся с кресла. Как я понимаю, дело было в холле. Я-то ни разу сюда не попадала с парадного входа. И сделал жест, указывающий, куда идти. Мы молча двинулись следом, и тут переводчик обратился ко мне. «А вы та самая баронесса Эвштальм?» «Нет», — вежливо улыбнулась я. «Я баронесса Эвштальм, моя мать. А в чем дело?» Пока мы шли широким коридором главного корпуса Белой Тишины, я узнала, что очень популярна в Терции. Считаюсь там завидной невестой, и каждый уважающий себя мужчина желает взять меня в свой гарем. Эту чушь я пропустила мимо ушей, следя за напряженными собачьими спинами. Понятно, что меня отвлекают. Вопрос от чего? Тут мы пришли. Сотрудник Герклаушвица открыл дверь и ретировался. Ференций сидел на инвалидном кресле. Рядом стоял парикмахер и брил его голову. На постели лежало национальное облачение. Такой же длинный расшитый халат, шапочка, широкие брюки, как и у... «Лейтенант, на пол!» – заорал Эггер, прикрывая от шустрого переводчика. В каждой руке у него оказалось по револьверу, и целил он в меня и в Ференция одновременно. «Чтоб тебе, гаду, окосеть!» И тут собачки тихо, без рыка, почти синхронно взвились в прыжке, вцепились, каждая в запястье терцийца, раздались выстрелы, никому не причинившие вреда, потом револьверы с глухим стуком упали на пол. Терцийский переводчик упал следом под весом двух откормленных гробовских охотничьих, которые продолжали терзать его руки. Орал он громко, пришлось сказать собачкам «фу», а то еще отравятся. Чтобы поклоннику дочери баронессы Эвштальм стало все окончательно ясно, я навела на него свой майер и велела заткнуться. Целитель смотрел на все это широко раскрытыми глазами, не обращая внимания на Эггера, державшего его на мушке. Не понимаю, зачем ему потребовался такой своеобразный переводчик, потому что заговорил он на нашем языке вполне чисто и без акцента. «Пощады, я сдаюсь». Нам повезло, что в белой тишине действительно была тишина, магическая. Выстрелов никто, кроме Петера, не услышал. Он ворвался в комнату в белом махровом халате, на голое тело и резиновых тапочках, но с майером в руке, и быстро оценил ситуацию. «Вас на минуту нельзя оставить, фроляйн», — заявил он мне, игнорируя Эггера. «Гершульц, вернитесь в бассейн». Дама строгого вида с высокой прической и платье с белым передником сестры милосердия вбежала следом. Она совершенно спокойно восприняла происходящее. Кажется, ее волновало только то, что Петер в данный момент не получает лечебных процедур. «Могу я узнать, где сейчас Герклаушвиц?» – вежливо уточнила я. «В своем кабинете, конечно», – ответила сестра милосердия. К нему прибыл коллега из Терции. Петер огляделся, прикинул траекторию падения стрелка, посмотрел на следы от пуль в стенах, сделал выводы, нахмурился и попросил сестрицу принести его одежду. Она вышла, убедившись, что с пациентом все благополучно. Из-за кресла Ференция выполз парикмахер, единственный, кто выполнил команду Эггера на пол. «А что сейчас было?» – спросил он, едва ли не заикаясь. Я объяснила, что волноваться не о чем, все уже в порядке. Руки у парикмахера тряслись, и мы отправили его успокаивать нервы. Когда лишних в комнате не осталось, Эггер занялся пленными. «Вы целитель?» – спросил он Эстамана. Ученик, потупился тот. Меня заставили. Я даже не знал, зачем. Какой ужас, какой кошмар. Учитель меня прогонит. Залечить руки переводчику сможете? Страдания ученика никого из нас не взволновали. Кровь остановлю, попытаюсь сделать. Делайте, приказал Эггер, переходя к неудачливому стрелку. Впрочем, если бы не собаки, удача могла бы оказаться и на его стороне. Сегодня же накуплю им самых вкусных мозговых костей и пирожков с мясом. Умницы, как будто читали мысли, отошли от лежащего терцийца и сели по обе стороны от меня, умильно заглядывая в глаза. «Не балуйте собак!» – буркнул Эггер. Пока что побаловать их мне было нечем. Но я присела и обняла собачьи шеи. Они ткнулись мокрыми носами в мои щеки, и я почувствовала себя почти счастливой. Аккуратно, постучавшись, сестра милосердия принесла одежду Петера, сгрузив ее на постель рядом с тем, что было приготовлено для Ференция. Петер уселся рядом, начиная надевать брюки, и сказал: «Ну что, приятель, второй раз тебе жизнь спасли. А ради чего, спрашивается?» В это время Эггер обратился к стрелку-переводчику. «Говорить будешь или сразу сдать тебя родине высокородного Эссанди? Что у соседей до сих пор в ходу? Кровавая месть? Я, конечно, слышала, но слов Эггера не поняла». Целитель что-то сделал с правым запястьем терцийца, после чего тот картинно обмяк. Я отцепилась от собак, сняла с пояса наручники и без стеснения, приподняв широкие штанины, надела браслеты ему на лодыжки, изъяв попутно пару стилетов и маленький пистолет из ножных ножен и кобуры. Хорошо носить широкие штаны. Под мои, к примеру, кроме ножа ничего не засунешь. Родня от него отказалась. Оглянувшись на неподвижного Ференция, шепотом сказал целитель ученик. «Мстить не будет, сам слышал». «Такс, и что тут у нас?» Герклаушвиц появился, как всегда, внезапно. «Судя по всему, мертвый шпион нужнее терцийцам, чем живой», – пожал плечами его внук. Вслед за самим в комнату вошел еще один пожилой господин в удобном темном костюме шенийского кроя, обычных ботинках и с волосами на голове. Лишь по легкому акценту в его речи можно было заподозрить иностранца. Эссанди Амвелий представил его Клаушвиц. «Эстамона, что ты тут делаешь?» – спросил Амвелий ученика. «Учитель, я...» – начал тот и перешел на терцийский, эмоционально взмахивая руками. «Все ясно». Оставил его терцийский целитель. «Герклаушвиц, мой ученик привел в вашу клинику убийцу. Мне нет прощения. Я не могу взять на себя ответственность за жизнь высокородного Эссанди Ференция, если мой собственный ученик...» – он развел руками. «Да уж, если даже родня отказалась. Видно, совсем никудышный человек этот Ференций». Герклаушвиц подумал секунду, пожал плечами и заявил, что справится с пациентом самостоятельно. Пока мы обсуждали, как быть, терцийский целитель отошел чуть в сторону и поднес к лицу запястье с широким браслетом. Быстро заговорил на своем языке, а через миг рядом открылся портал, из которого буквально выпала сказочная красавица. Настоящая Диенира из 1500 сказок Востока. Постаревшая лет на 20. На ней было несколько прозрачных шелковых платьев разного оттенка бирюзы, шарф, небрежно наброшенный на сложенную прическу из сине-черных кос и сверкающих заколок. При каждом шаге браслеты, серьги, ожерелья на ней звенели и переливались, как колокольчики на разукрашенной сбруи лошадей на празднике весны. Увидев Ференция, она бросилась к нему, упала в колени и обняла за ноги, беспрестанно лопоча что-то по-терцийски. «Это и есть ваша клиентка?» – тактично спросил сам, пока мы трое пялились на красавицу, с возрастом не утратившую ни гибкости, ни привлекательности. «Да, это сестра Эссанди, высокородная Лильяс». Услышав свое имя, женщина живо поднялась на ноги и встала рядом с братом, положив руку ему на плечо. Безошибочно, вычленив среди присутствующих самого Клаушвица, она сказала с акцентом, но вполне разборчиво: «Эссанди, лекарь, мне больше не к кому обратиться. Мой муж обязан брату всем, что имеет, даже жизнью, ведь он слабак. Не вытерпел бы тех пыток, которым подвергали пленных. Минутку-с», – становил ее Клаушвиц. «О каком плене и о каких пытках вы говорите? Мой муж был военным советником в Венции и после поражения попал в плен», – без эмоций сказала женщина. «Я в это время ждала четвертого ребенка. И тогда мой брат», — она с нежностью погладила Ференция по изуродованной щеке, — «он был намного старше, чином, предложил обменять себя на отца моих детей, добровольно пошел к нечестивцам, что сделали из него то, что сделали. Пресвятые небеса, Ференций был врагом, но такого врага иметь не стыдно. И теперь ее муж отказался от мести, открыв сезон охоты на эссанди, который сейчас безвреднее тыквы и отпор даст с эффективностью овоща, пояснил целителям Велий. Умоляю, сестра Ференция прижала руки к груди, глядя только на Клаушвица. Не отдавайте им брата. Я оплачу вам все расходы. Вот она начала снимать с себя кольца, перстни, браслеты, ожерелья. Это все мое, не мужа, возьмите. Сам посмотрел на нее внимательно и, клянусь небесами, отказываться не собирался. Он вообще принял случившееся с Ференцием как-то близко к сердцу. Тут забеспокоился Эггер. Я могла его понять, если в первый же день терцийцы нашли своего шпиона в белой тишине, то что останется от клиники потом? Убийцы будут гулять по коридорам с видом больных, пока не доведут дело до конца? Простите, я не понимаю. Удержаться от вопроса было сложно. Почему ваш муж отказался от мести? Он знает, кто приказал убить брата. Он его боится. С презрением сказала высокородная Лильяс. Если сестра знает, кто приказал убить брата, почему бы не обратиться к тому, кто хочет вернуть Ференция на родину? Враг моего врага – мой друг, так? Кто-то ведь приказал послу разыскать его. Я говорила негромко, но меня услышали. У меня пациент с наполовину выжженным мозгом, заявил герр Клаушвиц. Пусть терцийцы разбираются между собой сами. А у нас покушение на ищейку Главного управления криминальной полиции. Веско добавил Петер. Вот теперь мы с ними поторгуемся. С нехорошим блеском в глазах сказал Эггер. «Этот», — он кивнул на лежавшего стрелка, — «пойдет в военную тюрьму». «До суда», — добавила я. «А что делать с этим?» — проигнорировав меня, спросил он про ученика эссанди Амвелия. «Пусть решает его учитель», — ответил ему дед. Дальше в комнате начался форменный бардак. Поскольку ученик бросил почти долеченного стрелка и на коленях пополз к Амвелию, причитая по-терцийски, ударяя себя в грудь и орошая ковер слезами. Сам стрелок под это дело попытался слинять порталом, но Эггер бдил. Да и мои наручники на ногах побегу не способствовали. Высокородная Лильяс, не обращая внимания на происходящее, складывала свои драгоценности на халат, приготовленный ее брату, и на кровати уже образовалась довольно приличная кучка. Под шумок дверь слегка приоткрылась, и голос Ульрики позвал. «Фредди, на минуточку!» «На минуточку со мной вышел Петер и собачки. Что ты тут делаешь?» Найти вас было несложно, как и то нераскрытое дело. Ну и? Только не смейся. Да уж, какой тут смех. На фраляйн опять покушались терцийцы, сердито сказал Петер. Да, и в гарем пойти предлагали, жалобно добавила я. Это вы так шутите? Спросила Ульрика серьезно. Никаких шуток. Ференция и я. В черном списке не пойму только у кого. Ого, сказала Ульрика. У нас новости покруче. Так кем был убитый вор артефактов? Напомнил Петер. «Хаусмайстером советника», понизив голос, ответила Ульрика. «И его молочным братом. Тогда в столице шептали, что герцог без него не примет ни одного важного решения. Ну, а как там было на деле, спросить не у кого». Примечание автора. «Хаусмайстер, домоправитель, дворецкий в дворянских семьях». Конец примечания.